Глава 44. Однажды утром, примерно 4 месяца спустя, Катарин проснулась с удивительным и незнакомым ощущением легкости. Казалось, с ее плеч свалилась чудовищная тяжесть. Впервые за многие годы пропала та гнетущая тревога, в которой Катарин жила постоянно, и остались только радость и облегчение, даже легкая эйфория от обретенного, наконец, счастья с Николасом Латимером. Катарин энергично выпрыгнула из постели, накинула халат и отправилась в кухню своих новых апартаментов, которые она недавно сняла по совету Ника. Она быстро приготовила себе чашку чая и маффин, составила все это на небольшой поднос и вернулась с ним обратно в постель. Сноска. Маффин. Пончики из пористого дрожжевого теста, подаваемые горячими с маслом к чаю. Типичный английский завтрак зимой. Конец сноски. Прихлебывая чай маленькими глотками, Катарин не сводила глаз с фотографии Ника, стоявшей на тумбочке рядом с кроватью. Она любила его так, как ни одного мужчину в своей жизни, и не переставала дивиться силе и глубине своего чувства. Ее глаза скользили по худощавому привлекательному лицу Ника с искрящимися весельем глазами и озорной улыбкой на губах. Она находила в нем все, что только можно пожелать от другого любимого человека. Любовь, заботу, образованность, мудрость, нежность и порой удивительную забавность. Неужели было время, когда она находила его шутки резкими и жестокими? Да, иногда он бывает насмешливым, но, как она теперь хорошо понимала, в его словах не бывает жестокости. Его ироничность проистекает из его своеобразного взгляда на окружающий мир, из его умения во всем находить смешные стороны, из его способности подшучивать, в первую очередь, над самим собой. Неожиданно мысли Катарин обратились к Бью Стентону. Подобно Нику, Бью всегда внушал ей чувство защищенности. Она искренне любила его, пусть не так страстно, как Ника, и они были счастливы вместе, по крайней мере, в начале их брака. Но постепенно отношения разладились, хотя Катарин до сих пор не понимала, почему так случилось. Бью стал отдаляться от нее, постоянно пребывал в дурном настроении, и в один прекрасный день Катарин поняла, что он стал относиться к ней как старший товарищ, но не муж. Она не придала значения случившейся перемене в Бью, но, очевидно, это беспокоило его. Их брак распался, возможно, потому что Бью совершенно не понимал ее и склонен был считать ее ровное, спокойное отношение к себе равнодушием. Пожалуй, Катарин была удивлена больше, чем кто-либо, когда Бью стал настаивать на их разводе, но даже теперь он продолжал опекать и по-своему любить ее. Они стали ближайшими друзьями, но инстинктивно Катарин понимала, что если она когда-либо и нуждалась в Бью, то только в качестве покровителя. Она громко рассмеялась, вспомнив, как Ник ревновал ее к Бью, когда пару недель назад тот специально прилетел в Нью-Йорк с побережья, чтобы увидеть ее на сцене. Хотя вначале предполагалось дать ограниченное число представлений их спектакля, но он продолжал идти уже в 2 раза, перекрыв это запланированное число и каждый раз собирая полный зал. Это привело Бью, который всегда предсказывал Катарин большое будущее и благоговел перед ее игрой, в полнейший восторг. Он настоял на том, чтобы отвезти их с Ником поужинать после спектакля, и за столом ухаживал за ней с такой предупредительностью, что Ник стал испытывать недоверие и самые мрачные подозрения. Потом Ник в течение нескольких дней докучал Катарин бесконечными расспросами о ее семейной жизни с Бью и бомбардировал ее вопросами о том, почему распался их брак, но так и не добился от нее ясного ответа. Катарин не отвечала на вопросы Ника вовсе не потому, что не доверяла ему, но просто потому, что сама толком до сих пор не понимала, почему ее замужество, образно говоря, разбилось о скалы. Вместе с тем ревность Ника забавляла Катарин. Они с Бью расстались в 1959-м, а сейчас шел март 64-го. Трудно понять, как можно ревновать теперь, когда ясно, что между ними с Бью ничего нет. Небольшие каминные часы от Тиффани пробили 10, напомнив Катарин, что сегодня суббота, и это значит, что наряду с вечерним спектаклем у нее будет еще и дневное представление. Торопливо пройдя в ванную комнату, она отвернула краны, чтобы наполнить ванну, подлила в воду ароматный шампунь и заколола волосы. Катарин всегда была помешана на чистоте, а с годами ее трепетное отношение к личной гигиене не только не ослабло, но даже усилилось. Теперь ритуал туалета стал еще продолжительнее и занимал не менее часа. Обработав себя несколькими сортами зубной пасты, полосканий для рта, дезодорантов и духов, Катарин расчесала волосы, собрав их в конский хвост на затылке, перешла в спальню, где громадный комод ломился от сложенного аккуратными стопками изысканного самого дорогого белья. Катарин выбрала белый шелковый комплект с кружевами, чтобы надеть его под белую шелковую блузку и ажурную голубую шерстяную кофточку ручной вязки. Сунув ноги в черные замшевые туфли на низком каблуке, она повязала конский хвост синей лентой, надела на запястье часики и браслет с аквамаринами и бриллиантами, нацепила на палец обручальное кольцо, подаренное ей Ником на Рождество. Затем она одела темные очки, взяла в руки замшевую сумочку и маленький чемоданчик с ночной рубашкой и туалетными принадлежностями и вышла из спальни. Поскольку сегодня была суббота, она намеревалась, как обычно, провести уикенд с Ником в его доме. Она заперла за собой дверь квартиры, юркнула в лифт, где с удовольствием думала о том, как много приятных вещей предстоит ей в грядущие дни. Ник целую неделю провел у Виктора Мейсона на ранчо Чесара-Сара, обсуждая с ним свой новый сценарий, и сегодня вечером, но не поздно, он должен был вернуться из Калифорнии. Катарин не терпелась поскорее встретиться с ним, поведать ему, как она соскучилась. Спустившись в вестибюль своего дома, Катарин заметила своего шофера Говарда, занятого беседой со швейцаром. Шагнув ей навстречу, тот любезно поприветствовал ее и принял чемоданчик из ее рук. «Привет, Говард», — улыбнулась ему Катарин, выглядывая через стеклянную дверь на улицу. «Кажется, день сегодня чудесный. Я хочу пройтись до театра пешком. Ни в коем случае, мисс Темпест. Мистер Латимер убьет меня за это. Толпа поклонников в два счета растерзает вас». «Да», — вздохнула Катарин, подумав про себя, что за славу приходится расплачиваться дорогой ценой и, в первую очередь, такими мелкими удовольствиями, как пешие прогулки. Ее лимузин отъехал от подъезда, и пока они ехали по 72-й улице в сторону Парк-Лейн, Катарин, откинувшись на подушке сиденья, перебирала в голове те дела, которые ей предстояли на следующей неделе. Нужно принять окончательное решение по закупке мебели и других вещей для ее новой квартиры, которую она обставляла с помощью Франчески. К середине месяца, когда Катарин собиралась устроить прием в честь Хиллари Огден, квартира должна быть полностью готова. Ей еще надо будет переговорить с поставщиками по поводу меню для ужина а-ля фуршет, разослать приглашение, приобрести подарок для Хиллари, обновить свой летний гардероб. Представления спектакля в марте заканчиваются, и в апреле они с Ником поедут на каникулы в Мексику, в маленькое местечко Лас-Бризас, недалеко от Акапулько. Это должен быть чудесный, долгожданный и столь необходимый им обоим отдых перед тем, как Ник примется за свой новый роман, а она сама начнет сниматься в новом фильме. Вспомнив про новую картину, Катерин нахмурилась. Ей нравились сценарии, и ее партнер, ставить ее должен один из самых любимых ею режиссеров. Ее смущало лишь одно — студия, которая снимала фильм «Монарх». Теперь она принадлежала Майклу Лазарусу, точнее, контрольным пакетом «Монарха» владело его многоотраслевое объединение «Global Centurion». Как ни странно, Катерин до сих пор была неравнодушна к Майклу, и то же самое, очевидно, можно было сказать и о нем. Ник ничего тут не мог поделать, хотя он неоднократно во всеуслышание заявлял о своей неприязни к Лазарусу и постоянно предостерегал Катерин от слишком тесной с ним дружбы. В конце концов, Нику пришлось согласиться на то, чтобы она снималась в этом фильме, в основном потому, что, как ожидалось, из него должно было получиться высококлассное произведение искусства, а кроме того, потому что студия пригласила Катерин на съемки за очень большой гонорар. Потом Катерин подумала о том, что ей делать со своим домом в Бель-Эйр. Не стоит ли ей продать его, поскольку она собиралась перебраться на постоянное жительство в Нью-Йорк? Ей нравился этот город, и, кроме того, она хотела быть поближе к Нику, который совершенно недвусмысленно дал ей понять, что ни за что на свете не переедет в Калифорнию, находя воздух Голливуда совершенно не располагающим к продуктивной работе. Возможно, в конце лета она выставит дом на продажу. Они с Ником рассчитывали пожить там, пока она будет сниматься, но потом, когда съемки закончатся, нужда в доме отпадет. В ноябре они вместе с Виктором поедут в Африку, где начнутся съемки фильма по сценарию, который Ник только что закончил для Bellissima Productions. «Так что почти весь предстоящий год у меня распланирован», — подумала Катерин, надув губки и выглядывая из окна лимузина. К ее немалому удивлению, они уже доехали до Таймс-сквер и готовились сворачивать на Бродвей. Ник опрокинул Катерин на подушке и, распластавшись поверх нее всем телом, заглянул ей в глаза. «Ну нет, я не позволю тебе сбежать», — тихо проговорил он. Катерин рассмеялась в ответ. «Никки, ты ненасытен». Она попыталась высвободиться, но Ник усилил нажим, придавив ее всей своей массой. Он так сильно сдавил ее руками, что Катерин невольно застонала. «Никки, пусти меня, пожалуйста». «Нет, Кэт, не так скоро. И ты глубоко заблуждаешься, думая, что я снова хочу заниматься любовью. Вовсе нет. Я просто хочу поговорить с тобой». «Мы сможем потом разговаривать, сколько твоей душе будет угодно, но позволь мне прежде сходить в ванную комнату». Ник отрицательно покачал головой. «Это как раз то, о чем я хотел тебя спросить. Почему ты спешишь сбежать из моих объятий в ту же минуту, как мы кончили любить друг друга?» С тенью огорчения в голосе он добавил. «Мне это не нравится, Кэт, дорогая. Более того, это тревожит меня». Он кашлянул и пристально посмотрел на нее своими спокойными, честными, ярко-синими глазами. «Чтобы быть до конца откровенным, должен признаться, что это представляется мне даже слегка оскорбительным». Катерин удивленно взглянула на него. «Я не совсем тебя понимаю», — запинаясь, проговорила она и замолчала. «Мне без сомнения известно твое неодолимое стремление к чистоте, которое ты испытываешь в любую минуту дня и ночи. Но разве это так необходимо? Каждый раз резко срываться с постели. Создается впечатление, что тебе не терпится поскорее смыть с себя любые оставшиеся от меня следы на твоем теле». Сказанное Ником поразило и обидело Катерин, и она поджала губы, нервно моргая ресницами. Протянув руку, она провела пальцем по его щеке. «Не шути так, Никки. Ты же знаешь, как сильно я люблю тебя». Она принужденно улыбнулась, испытывая необъяснимое смущение. «Но я не могу себя переделать. Я люблю чувствовать себя всегда чистой и свежей». «Но ты и так безупречна в этом смысле», — вздохнул Ник. Его голос прервался, и он, отвернувшись, скатился с нее, освободив от давления своего тела. Катарин, как обычно, немедленно выскользнула из постели и, не говоря ни слова, исчезла. Ник нашел сигарету, закурил и лег на спину, размышляя. Он не солгал, сказав Катарин, что ее неистовое стремление поскорее сбежать под душ огорчает его, хотя мысль об этом давно волновала. Ранее он избегал обсуждать ее с Катарин, боясь обидеть. Но сегодня, в самолете, он все время раздумывал об этой удивительной, раздражавшей его привычке, и сейчас решил объясниться. Нарыв должен быть вскрыт до того, как он успеет созреть. Ник подозревал, что излишнее внимание, уделяемое Катарин личной гигиене, связано с чем-то более серьезным и важным, нежели простое стремление к чистоте. С любой другой женщиной он давно бы уже поговорил откровенно, но Катарин была очень застенчива и упорно уклонялась от любых разговоров о сексе, причем ее замкнутость во всем, что касалось этой интимной сферы, была неестественной и граничащей с жеманством. Он любил ее с неистовством, доводившим его порой до головокружения, и хотел, чтобы между ними не оставалось никаких недомолвок. Через несколько минут дверь ванной комнаты отворилась, и Катарин, обернутая полотенцем, будто саронгом, подошла к нему, обдав его ароматным облаком своих изысканных духов. «Могу поспорить, что я захватил с собой наверх бутылку вина, но убей меня, Бог, если я помню, куда я ее девал. После недельной разлуки у меня, клянусь, было единственное желание поскорее затащить тебя в постель», — приветливо улыбнулся ей Ник, умоляя себя быть с нею как можно более тактичным и нежным. Катарин рассмеялась, осмотрелась вокруг и обнаружила бутылку у окна на комоде. Она принесла ее, наполнила вином бокалы, стоящие на тумбочке около кровати, и протянула один из них Нику. Потом она вскарабкалась на постель и уселась посредине в позе лотоса лицом к Нику. «Я так рада, что ты вернулся, Никки. Я соскучилась по тебе». «Я тоже скучал по тебе, дорогая», — ответил Ник, беря ее руку и целуя кончики пальцев. Поколебавшись долю секунды, он сказал: «Между нами не должно быть никаких преград, Катинка». «Но их же и не существует», — с удивленным видом вскричала она. Ник промолчал, неотрывно глядя ей в глаза. Тогда Катарин робко спросила: «Или они все-таки есть, ты должен...» Ник предупреждающе поднял руку и покачал головой. «Я хочу кое-что тебе сказать, но не желаю, чтобы это тебя как-то обидело или расстроило. Тебе уже 29 лет, ты взрослая женщина и должна научиться обсуждать некоторые интимные вещи осознанно и интеллигентно, без ложного стыда». Катарин охватила паника. По выражению лица Ника, по серьезности его тона, она поняла, что он намерен втянуть ее в разговор о сексе, и пришла в сильное возбуждение. Потупившись, она судорожно сглотнула и будто онемела. Догадавшись об испытываемом ею неудобстве, Ник с величайшей нежностью спросил: «Несколько минут назад я уже говорил тебе, что ты безукоризненна в смысле чистоты. Почему же тогда тебе всегда кажется иное?» «Я не знаю», — совершенно искренне пробормотала она. Решив сразу взять быка за рога, Ник спросил: «Разве я не делаю тебя счастливой, Кэт?» «Ты прекрасно знаешь, что да. Я имею в виду в постели, в сексуальном смысле». «Да», — прошептала Катарин и, подняв голову, взглянула ему в лицо. «А что, я не удовлетворяю тебя?» Когда она сумела выговорить свой вопрос, ее щеки залились краской, и она почувствовала огромное напряжение в душе. В большинстве случаев — да, но, тем не менее, бывают моменты. Ник запнулся, подумав, слишком часто бывают, и осторожно двинулся дальше. «Порой я не нахожу в тебе того отклика, на который рассчитывал, и чувствую, что тебе самой не удается со мной расслабиться в той мере, какая должна быть. Очень часто ты кажешься какой-то отстраненной и даже, откровенно говоря, слегка заторможенной». Ну вот он и высказал то, что давно собирался. Наконец, между ними нет ничего недосказанного. Ник внимательно следил за Катарин, ожидая ее реакции. Лицо ее стало пунцовым. «Всегда? Я всегда выгляжу заторможенной?» «Нет», — солгал Ник, стараясь щадить ее чувства. «Например, если ты до того немного выпьешь, то становишься немного раскованнее», — добавил он, и в его словах была доля правды. «О! О!» — закрыла она лицо руками. «Послушай, моя дорогая, не стоит так расстраиваться. Мы должны этой ночью все спокойно обсудить. Это имеет большое значение для наших отношений в будущем». «Не считаешь ли ты...» — Катарин уронила руки на колени и потупилась. «Не считаешь ли ты меня фригидной?» Она с трудом выдавила это ненавистное слово и поникла, не осмеливаясь взглянуть на него и еще более страшась его ответа.